У них не было заслуг, а потому, что они просто составляют 6 миллионов европейских евреев, погибших бесследно. Первым был Леон Шафер, человек несравнимой сердечной мягкости и доброты. Удивительная музыкальная память этого человека поражала меня. По первым тактам радио он безошибочно называл каждую вещь классической музыки и знал Бетховена и Берлиоза, как мы знаем углы своей комнаты. В ту зиму ледяная стужа стояла на улицах Пинска, а он учил меня слушать симфонию или фортепианный концерт. И я заражался его волнением и забывал холод, войну и горе. Мы тушили свет. От освещенной шкалы радиоприемника исходило слабое сияние. Лицо Лени было по-детски счастливо и полно гордого возбуждения, как будто вся музыка принадлежала ему. Он дирижировал, подпевал тенорком, предупреждал заранее, что приближается особенно сильное место. И музыка в нем жила и звенела. Все движения, интонации, улыбка этого человека были по-девичьи пленительны. Но в практической жизни он был слаб, нуждался в сильном друге и беспомощно отступал перед непонятной жестокостью внешнего мира. Это не был маэстро, это был человек, который слушал и слышал. Тысячелетняя мудрость древнего народа жила в его чувственной утонченности и человеческой внимательности. В таких влюбляются женщины, к таким привязываются дети. И сам он был влюбчив по-женски и привязчив, как ребенок. И одновременно был он друг, лояльный и верный, деликатный и никого не способный обидеть. Леня рассказывал, как в городке, где его застигли немцы во время бегства, он 3 дня по утрам становился в очередь за хлебом, 3 раза получал хлеб, и 3 раза выходил ему навстречу немецкий солдат с плоским и сонным лицом, отбирал хлеб и говорил: «Для евреев хлеба нет». «Евреи – виновники войны». Когда Леня сказал, что он учитель музыки и не виноват в войне, немец ухмыльнулся. «Для евреев музыка окончилась». Но Леня не поверил ему. Второй был Люблинер, человек из гущи еврейской бедноты, дитя Лодзи. Для него литература была храм, куда он вступал на цыпочках с молитвенным лицом. Вечно сидел он, покрывая страницы мельчайшими бисерными буквами. Он читал Мангера, как набожные евреи читают молитвенник. «Человек этот вел меня в литературу на идиш». Он первый принес мне Завл Римера Барейши, в Нью-Йорке Гальперина и стихи Кульбака, примечания автора. Ицек Мангер, еврейский лирический поэт 30-40-х годов. Завл Ример Менделя Барейши. Стихотворная хроника о гонениях на евреев в России после Первой мировой войны. Моше Лейб Гальперин, поэт и прозаик, писавший на идиш в 20-30-е годы. Моше Кульбак, еврейский поэт из Германии, бежавший от нацистов в СССР и погибший перед войной в сталинских лагерях. Конец примечания. В старых комплектах Варшавской Volkszeitung, если они где-нибудь уцелели, найдутся переводы Кульбака детских стихов Тувима. Бежав из Лодзи, Люблинер явился в Белосток и поселился в советском доме еврейского писателя. Там он изрядно голодал и, наконец, переехал в Пинск. В Пинске он занялся составлением книжки-сказки «Шапка», которая была разрисована и украшена виньетками 100 шапок всех времен и народов, начиная с лопуха, которым дети покрывали голову от солнца в доисторические времена, и кончая, конечно, красноармейским шлемом с пятиконечной звездой. Сказка была послана в еврейский детиздат в Москву и принята к печати. Это событие окончательно укрепило коммунистические симпатии Люблинера. Мы жили втроем в одной комнате. Я был сионист, Леня — скептик, Люблинер — коммунист. Это не помешало нам троим условиться встретиться в Палестине, так как коммунистические симпатии Люблинера не заходили так далеко, чтобы он по доброй воле захотел оставаться в Советском Союзе. В декабре 1939 года прибыл в Пинск гость из Лодзи, Мейер Розенблюм. Никто не ждал от него такого геройства. Это был человек физически настолько слабый и хилый, что, кажется, само хождение по улице превышало его силы. Я, по крайней мере, никогда не видела, чтобы Розенблюм на улице ускорил шаг или побежал. И этот человек решился на нелегальный переход границы в условиях, которые требовали немало физической выносливости и мужества. Дорога прошла благополучно. В одном месте немцы поймали его, дали в руку метлу и заставили подметать площадь. Это кончилось бы плохо, потому что Розенблюм, человек ученый и очень близорукий, не различал на земле мусора и не владел метлой. Но, на счастье, его передали в руки старого поляка, который сразу его отпустил. На границе, когда брели в глубоком снегу и ночном мраке, его спутники, юноши и девушки, сами нагружены поклажей, не только несли его рюкзак, но и следили, чтобы он не потерялся. Он, конечно, не поспел за ними и остался один в лесу ночью между СС и советскими пограничниками. Но люди из его партии вернулись и вывели его из лесу. Есть люди, в которых концентрируется эпоха, которые выражают духовную сущность и судьбу целого поколения. Человек этот был живым воплощением еврейскости, всего, что есть в ней вечного, но еще более того приходящего, что было связано с трагической историей польского Галута. Первое и резкое впечатление изнеможения, Жизнь в нем еле теплилась. Таким он был от рождения и на школьной скамье. И в 40 лет не было в его жизни ни сильной страсти, ни любви. Он никому надолго не привязывался. Очень быстро уставал, как от людей, так и от вещей. И эта вялость и болезненность, и какая-то общая усталость были в нем не просто личным свойством, а какой-то специфической чертой расы, знаком усталой еврейской крови. Внук раввинов и схоластов, уставший еще до рождения, он носил в себе всю утонченность, всю извращенность и безнадежность 100 поколений еврейских начетчиков. Ничего не сделал в своей жизни, ни доброго, ни злого, ни хорошего, ни плохого. Я даже не знаю, был ли он умен. Не было человека непрактичнее его, и каждый уличный мальчишка мог поднять его насмех, когда он плелся по улице, полуслепой и сутулый, рано посидевший, смешно переставляя ноги, узкогрудый, с бескровным лицом. Наше знакомство началось в школьные годы, когда он раз пришел ко мне по-соседски и предложил: «Я слышал, что вы шахматист, сыграем». Нам было обоим тогда по 17 лет. В шахматы он играл мастерски, много сильнее меня. Но чтобы стать действительным мастером, не хватило ни интереса, ни способности сконцентрироваться. Он просто не был в состоянии сделать нужное для этого усилие. Раз начатое знакомство продолжалось всю жизнь в Польше, Франции и Палестине. Розенблюм не удостоился стать поэтом. Вернее, и тут не хватило ему воли. Стихи, которые он писал на идиш, были сильнее, чем 90% того, что печаталось в то время. Я помню поэму «Местечко», которая поразила меня глубокой лиричностью и образностью и ненадуманной, а естественной силой выражения. Но эта поэма никогда не появилась в печати, и он не любил, когда ему напоминали о его стихах. Зарабатывал он как учитель, необыкновенный чтец, человек, органически связанный с традиционным еврейским бытом. Он как бы стоял на пороге, провожая минувшую эпоху, и не мог расстаться с ней. Дважды он имел эту возможность. Годы прожил в Париже, где кончил Сорбонну. Французский и английский языки были его специальностью. И в конце концов все же вернулся в Польшу, то есть в еврейское польское гетто. Всю жизнь мечтал о Палестине. И в 1936 году был в ней. Но когда прошли первые 6 месяцев, его потянуло обратно, в привычную атмосферу еврейского изгнания, в еврейскую Лодзь или Пинск. Это была его настоящая родина. И таков же был его сионизм, весь из воспоминаний и настроений, далекий от всего резкого и грубого. Основная черта этого человека была пассивность. Не пассивность безразличия. Это был человек цельный, бескомпромиссный и верный себе. Никогда он не кривил душой и не лгал. Это был человек свободный, а свобода заключалась для него в том, чтобы не стоять в строю. Никакой партии не мог он принадлежать, и никакая нужда не могла его заставить принять службу в конторе или бюро. Такая вещь противоречила его сущности. При всей своей расхлябанности, при всем возмущавшем друзей его отсутствии энергии и амбиции, это был один из тех тихих упрямцев, которые живут по-своему и не позволяют себе диктовать. Один из самых непримиримых в своей будничной человечности людей. Эпоха, среда, время, которое он выражал, лежали в прошлом. Он был живым отрицанием современности, ходячим протестом против ее казарменности и массовой дисциплины. Жить ему было трудно. Даже уроки давал он с видимым напряжением и отвращением, с явным отсутствием интереса к своим ученикам. И все же неизменно окружала его атмосфера симпатии и расположения, для поддержания которой он ровно ничего не делал. Он только был собою, человеком абсолютной независимости духа и какой-то невыдуманной, настоящей, невольно еврейской истовости и проникновенности. И мы все злились на Розенблюма, критиковали Розенблюма, считали его отрицательным социальным явлением, но обойтись без него не могли. И когда в ту проклятую советско-нацистскую зиму, полную лжи, горя и зла, отголосков кровавой несправедливости и массивной звериной тупости, показался на нашем пороге этот хрупкий, слабый человечек, это было принято как триумф и победа, как вызов, брошенный всем врагам человечества. Розенблюм жив и с нами. В конце февраля пришла телеграмма от Мечислава Брауна с просьбой приехать во Львов по важному делу. Браун был доведен до отчаяния. Жил он в центре города, работал в плановой комиссии Львовской области. На службе был у него отдельный кабинет и отличные связи с советским начальством. Польская секция Союза писателей во Львове занималась в это время коллективным переводом поэмы Маяковского «Ленин». Поэму разделили на части, и каждый из членов секции поэтов получил свой отрезок для перевода. Браун был единственным, кто добросовестно приготовил к сроку свою часть. Казалось бы, все в порядке. Но чем устроеннее был советский чиновник Браун, тем хуже чувствовал себя Браун, человек и писатель. Необходимость беспрерывно лгать, притворяться и скрывать свои мысли была вдвойне мучительна для него, поэта и публициста. «Никогда еще не был я в таком унизительном и смешном положении», — говорил он мне, бегая в волнении по комнате. «У нас каждый день митинг или собрание. Я сижу в первом ряду, на меня смотрят. Слушаю я агитацию, чепуху, неправду. Но как только произносят имя Сталин, первым начинает хлопать мой начальник, а на него, глядя, весь зал. И я тоже складываю руки и аплодирую, как заводной паяц. Я не хочу переводить Маяковского, но я должен. Я не хочу аплодировать, но я обязан.